Глава 10. Осень. Света. Света сидела у окна, где мягкий теплый свет позднего августа ложился на ее колени. Она гладила ладонью округлившийся живот. Осторожно. Как будто боялась потревожить крошечное чудо внутри. «Совсем скоро, мой маленький», — шептала она, слегка покачиваясь. «Скоро ты родишься, и мы увидим друг друга. Познакомимся поближе. Я буду самой лучшей мамой тебе. Обещаю». Малыш толкнулся, будто ответил. Света улыбнулась. Тихо. Немного печально, но все равно светло. За эти месяцы она привыкла разговаривать с ним, делиться мыслями, сомнениями, планами. В нем была ее сила. Больше было не с кем. Света жила одна. На столе лежали документы. Договоры, сценарии, черновики. С тех пор, как в январе ее сердце разбили сразу два мужчины, один подлый, другой очень любимый, Света решила, что если судьба забрала любовь, она вернет себе хотя бы уверенность в завтрашнем дне. Она посвятила себе работе полностью. Бралась за все заказы. Работала сверхурочно, по выходным. Агентство расширилось. Теперь у них был плотный график мероприятий. Свадьбы, корпоративы, детские праздники. Появились новые сотрудники, постоянные клиенты. Были и внештатные видеограф, фотограф. Налаженные контакты с кейтерингом, пекарнями, кондитерскими. И теперь у Светы был стабильный доход. Важный, необходимый для спокойствия. Чтобы у будущего малыша было все. Света работала много. Порой слишком много. Но это помогало не думать. Хотя иногда она все же ловила себя на том, что вспоминает короткую историю любви. Как Роман смотрел на нее. Как целовал. Как держал за талию, боялся отпустить. Но отпустил и не искал. Она сразу резко выпрямлялась. Прогоняла мысли, от которых жгло внутри. И хотелось реветь. Нельзя. Это вредно для будущего малыша. Хватит себе лгать и надеяться. Он ушел, не спросил, не позвонил, не дал возможности объясниться, поверил подстроенно бывшим ситуации. То, что все было подстроено бывшим, Света теперь знала. Как так лихо получилось это сделать у Стаса, непонятно. Но Света не могла подумать, что уход Стаса станет настолько мерзким и подлым, что он настолько хотел ей навредить. За всю ее заботу вот так он отплатил. Сейчас Света понимала, что, видимо, у Стаса было задето самолюбие. И он решил таким образом восстановить собственную самооценку. И не нашел ничего лучшего, как обесценить и унизить ее. Сделать побольнее. И добился своего. Ей больно. Очень больно. Не один раз она решала, что нужно поговорить с Романом. Сколько раз она поднимала телефон, чтобы написать. Набирала сообщение. «Роман, я беременна. Ты должен знать». Но в последний момент стирала. «Не буду унижаться», — сказала она в тот вечер своему отражению. И не буду никого привязывать к себе ребенком. Хотел бы, уже был бы рядом. Сама справлюсь. Мы справимся. Она гладила живот и ощущала, как теплый комок любви сжимает сердце. Пусть даже одна. Главное – вместе. Роман. Роман вышел из магазина, держа пакет с продуктами. И на секунду задумался, что бы он делал сейчас, будь Света рядом. Эта мысль преследовала его последние месяцы. Он пытался забыть. Занимался работой. Катался по командировкам. Но каждый вечер возвращался к одному и тому же. Почему она вернулась к бывшему? Не объяснилась. Почему не сказала ничего? Почему? Не один раз он хотел найти Свету и спросить ее прямо. И даже начинал ее искать. Но в последний момент отказывался от этой затеи. Зачем унижаться? Просить объяснений? Но решила вернуться к бывшему. Так бывает. Эта встреча произошла неожиданно. Стас вышел из кафе, прижимая к себе очередную девушку. Яркую, громко смеющуюся, неприятным смехом, на каблуках. Увидел Романа и ухмыльнулся так мерзко, будто ждал этого момента. «О, какие люди!» — прокричал он с удовольствием. «Ну что, бросил Светку?» «Правильно сделал. Она же бревно, серая мышь. Кому такая нужна?» Внутри Романа что-то оборвалось. Слова прозвучали, как пропущенный в лицо удар. «Повтори», — тихо сказал Роман, подходя ближе. «Да что повторять?» — расхохотался Стас. «Ты же сам понял, какая она серость!» Он не успел договорить. Кулак Романа врезался в его челюсть глухим звуком. Стас охнул и рухнул на асфальт. Девушка взвизгнула и отбежала на всякий случай подальше. «Что?» — прохрипел он, пытаясь подняться. «Задел за больное? Вот такая ваша любовь! Сам бросил, а я, значит, виноват! Себя вини, а не в челюсть фигач!» Роман схватил Стаса за шкирку и встряхнул хорошенько. «Говори, все! Сейчас же! В смысле, сам бросил?» Стас дергал плечом, пытаясь освободиться, но взгляд у него стал испуганным. «В том самом! «Ничего у нас с ней не было», — выплюнула наконец. «Слышишь? Ничего! Я просто за вещами заходил, а тут Светка выходит в одних трусах. Хотел показать ей, что любви не существует. А то она мне весь мозг проконопатила, что надо расписываться. Захотела заловить, как дурака. А ты и поверил? Вот и все. Вот такая любовь у вас. Тьфу!» Мир вокруг Романа перестал существовать. Воздуха стало мало. Он почувствовал, как ярость смыкается на сердце с железным кольцом. Не раздумывая, он поднял Стаса и ударил еще и еще сильной, тяжелой злостью за все месяцы сомнений, за каждую бессонную ночь, за Свету. Как она все это пережила? Ведь она такая хрупкая, нежная. Открылась ему, поверила. Стас снова рухнул, держась за челюсть. Его девушка наблюдала издалека и не спешила спасать Стаса. Два сапога пара. Такая же эгоистичная, как и Стас. Еще раз откроешь рот о ней. Прибью, — тихо сказал Роман, отходя. Он повернулся и пошел прочь. Слышно было, как подруга Стаса вопит, а он орет на нее. Прекрасная парочка. Друг друга стоит. Чувство вины давило. Стас, конечно, поступил подло и мерзко. Но он сам поступил еще подлее, еще более мерзко. Ой, люблю, трамвай куплю. А выяснять, что произошло, не буду. Света. Моя сказочная Снегурочка. Ведь я заблокировал ее номер сразу, как только вышел тогда из квартиры. И сейчас ее номер у меня в черном списке. Наказал по всей строгости Свету. Я ведь и себя заодно. Сейчас я вдруг осознал, что все это время я не жил. Проводил время в терзаниях от воспоминаний. Упивался собственной гордостью. Был трудоголиком. А она была честной. Доверилась ему. Так и сказала. Я тебе доверяю. А он... Ради своих амбиций и гордости просто ушел. А он не защитил ее. Он не поверил ей. Он потерял ее. Теперь Роману нужно было только одно. Найти Свету. Попросить прощения. Даже если она не простит.